По счастью, Марию Алексеевну заждались дома, поэтому она отбыла, оставив Ларису проветривать квартиру и разбирать холодильник, забитый не весь чем. Привезенным с собой матушка не удовлетворилась и накупила всякой всячины, полагая, что дочь умирает с голоду. Алексей после очередного пинка все-таки раскачался и сдал свою однушку случайным людям. Деньги не ахти какие, но все не на одну пенсию жить. Тяжба грозила затянуться надолго. А что с жилплощади простаивать? С работой вот было сложно. Алексей хорошо водил, но не мог подолгу высиживать в одной позе. Так что в таксисты не годился, да и своей машины у него не было. Не на Ларисиной же таратайке ездить. Пока он подвязался дневным охранником в мини-маркете неподалеку, где прослыл человеком эрудированным, весьма образованным, вот как сканворды разгадывал, бдительным, аж двух воришек поймал на горячем и снискал благосклонность сотрудниц помоложе. Ну, о том, чтобы таскать ящики и расставлять товар, он не может физически, Алексей предупредил при найме, поэтому получал по минимуму. Впрочем, и то хлеб. Пискнул сканер, и Алексей поднял голову. «Разрешите?» — произнес он, подходя поближе к запикавшей дамочке. «А что такое?» — удивилась она. «Сканер сработал. Возможно, вы не пробили товар, либо же на кассе произошел сбой». Заученно ответил Алексей. «Можно ваш чек?» «Я его выкинула?» «Надула-то губки. Туда, в урну». «Сабина, дама наличными расплачивалась или картой?» — спросил он кассиршу. «Картой. Вот последний чек». Та порылась в ящичке и выудила бумажку. «Держи, только вернуть не забудь». «Отлично, давайте сверим», — мягко сказал Алексей, приглашая даму. «Да какую даму? Девушку, к столику. Позвольте ваши покупки». «Нет, ну, это произвол», — плачущим голосом выкрикнула та. «Позовите администратора, я требую». «Сабина, вызови Кирилла», — кивнул той Алексей, и кассирша нажала кнопку. Администратор явился через полминуты, тяжело вздохнул и спросил: «Что на этот раз?» «Пока ничего. Сработал сканер. Я попросил предъявить чек и товар. Девушка потребовала вызвать вас», — флегматично ответил Алексей. «Чек вот он, картой расплачивалась. Свой, говорит, выбросила, этот с кассы». «Ну а что так нервничать? Девушка!» — пробормотал Кирилл, высокий почти как Алексей, только очень тощий и унылый с виду. «Может, сбой какой в системе? А если вы торопитесь, так сами себя задерживаете. Мы извинимся, если это наша вина». «Нате, смотрите!» Та грохнула пакет на столик. «Йогурт, две упаковки. Салфетки, одна упаковка. Порошок стиральный. Мыло, шампунь, колбасная нарезка, сыр, вода минеральная». «Все совпадает», — кивнул Кирилл. «Сумочку пронесите еще раз, через рамку, будьте добры». Сканер не сработал. «Ну вот, видите, ошибка», — улыбнулся администратор. «Просим прощения за доставленные неудобства». Девушка молча сгребла покупки и отправилась на выход. Сканер отчаянно запищал. «Внутренние карманы покажите», — попросил Алексей. «Вы не имеете права меня обыскивать». «Я не обыскиваю. Я к вам и пальцем не притронулся. Просто прошу, покажите карманы. Если не желаете, сейчас вызову полицию, пусть они разбираются». «Вызывайте», — гордо сказала девушка. Алексей пожал плечами и набрал номер. Патрульные, похоже, мотались где-то неподалеку, потому что явились минут через 10. «Знакомые все лица», — обрадовался один. «Не узнал? А ты нас вряд ли запомнил. Это мы в том скверике разгребали». «А, понял Алексей. Ну, будем знакомы». Молодец твоя подружка. Если б не она, ты б кровью нафиг истек, пока медицина ехала, — добавил второй. А она, вместо того, чтоб в обморок грохнуться, успела тебя как-никак перевязать. — У меня вроде открытых ран-то не было, — удивился он. — Были-были. У тебя ребра наружу торчали. Я чуть не проблевался, — убедил первый. — Ладно. Чего тут у вас? — Гражданочка, давайте-ка пройдем для осмотра. У гражданочки не в карманах, а за подкладкой пальто обнаружились три банки дорогущей икры, пара палок сервелада и кое-что по мелочам. «Бди дальше!» — хмыкнул полицейский, провожая ее на выход. Та бросила злой взгляд из-под растрепавшейся челки, и Алексей вдруг с недоумением узнал Алину. Судя по виду, вряд ли она нуждалась. «Так зачем же?» «Нас порворуют», — сказал Кирилл, возвращая чек Сабине. «И игры у них такие, у богатеньких, а мы отдувайся». «Ладно, работай, мне тоже еще отчетность сдавать».